Люди полагают, что они могут вступать в общение с душами умерших родных и друзей. Но это не более как заблуждение. То, что происходит на спиритических сеансах, есть грубый обман со стороны обитателей низшего астрального плана. Те великие духи, которых человечество помнит по их земной жизни, которые якобы появляются на спиритических сеансах по вызову собравшихся спиритистов, не более как грубая мистификация. Цитата. «Тщетно ваши современные провидцы и их пророчицы вкрадываются в каждую открывшуюся им щель и расселину, кончающуюся тупиком, и еще более тщетно, проникнув туда, возвышают они свой голос, восклицая: „Эврика, мы сподобились откровения от Господа“, ибо воистину не имеют они ничего подобного, они лишь потревожили летучих мышей, менее слепых, чем сами вторгшиеся к ним. А эти незваные гости, ощущая, как те летают рядом, принимают их часто за ангелов, ведь у них тоже имеются крылья“. Чаша Востока, письмо 15. Таким образом, вместо ангелов, которых люди вызывают на спиритических сеансах, к ним прилетают «летучие мыши» в кавычках. Вместо душ великих покойников или любимых близких людей являются пустые оболочки, сброшенные астральные тела, сохранившие еще крупицу сознания, так называемые элементарии. И единственные духи, которые могут являться на сеансы, которые, как уже сказано, дорого за это расплачиваются, это ушедшие из земной жизни ранее наступления срока их естественной смерти. Такими ушедшими из земной жизни ранее положенного срока являются самоубийцы, казненные преступники и внезапно погибшие при катастрофах. Это единственные духи, которые должны пробыть в той сфере, с которой могут вступить в общение спиритисты, положенный им срок до наступления их естественной смерти. Цитата. «Ни в каком случае, следовательно, кроме самоубийц и пустых оболочек и тех жертв несчастных случаев, которые умирают, полные какой-либо снедающей их земной страсти, никто иной не может оказаться привлеченным на спиритический сеанс». Чаша Востока, письмо 20. Цитата. «Когда человек умирает, его второй и третий принципы умирают вместе с ним. Низшая триада исчезает, а четвертый, пятый, шестой и седьмой принципы образуют переживающую четверицу». Конец цитаты. С этого мгновения начинается смертельная, в кавычках, схватка между высшей и низшей диадами. Если побеждает высшая, то шестой принцип, привлекший к себе квинтэссенцию добра из пятого, его благороднейшие привязанности, его наиболее священные, хотя бы и земные, устремления и наиболее одухотворенные части его ума, следует за своим божественным старшим принципом, седьмым, в состоянии «созревания», в кавычках. Пятый же и четвертый остаются соединенными, как пустая оболочка. Выражение совершенно точное. Скитаться в атмосфере Земли с наполовину утерянной личной памятью и с наиболее грубыми инстинктами, вполне живучими на протяжении известного периода, одним словом, элементарий. Это и есть «ангел-руководитель», в кавычках, рядового медиума. Если же, напротив, поражение терпит высшая диада, то именно пятый принцип ассимилирует все, что могло остаться от личных воспоминаний и восприятия личной индивидуальности в шестом принципе. Но со всем этим дополнительным имуществом он не останется в камалоке мире желаний или атмосфере нашей Земли. По истечении очень краткого срока, подобно соломинке, плавающей в сфере притяжения водоворотов и впадин Мальстрома, он захватывается и увлекается в огромный водоворот человеческих эго, тогда как шестой и седьмой теперь чисто духовная, индивидуальная монада, без какого-либо следа последней личности, минуя обычный период созревания, ибо нет очищенного личного эго, которому надо было бы нарождаться. После более или менее длительного периода бессознательного покоя в безграничном пространстве очутится возрожденный в другой личности на следующей планете. Чаша Востока, письмо 19. Таким образом, на спиритических сеансах, как сказано в одном месте учения, пустые оболочки привлекают пустые оболочки и тех несчастных, которые расплачиваются за это своим существованием. Но астральным оболочкам терять нечего, ибо они все равно с течением времени впадают в сон и растворяются в пространстве. Но страдает та особая категория человеческих существ, которые ушли из жизни ранее срока, ибо они не оболочки и не духи, но полуфизические существа, которые обитают в полуфизической сфере, с которой только и возможно общение спиритистов. Страдают, конечно, и физические оболочки, участники сеансов, ибо раз они были причиной гибели какого-нибудь существа, то возможно ли предположить, что такое нарушение космических законов пройдет для них бесследно? Истинный дух человека обитает в высших планах и находится, как сказано выше, в периоде «нарастания» в кавычках. Он ассимилирует свою прожитую жизнь, притворяя ее в опыт, способности и характер, чтобы с ними, когда придет срок, войти в новую жизнь. До него призывы спиритистов не доходят, и он на сеансы к ним не является.